Дело, о котором мы сегодня поговорим, это на первый взгляд, казалось бы, банальная история. Преступление было раскрыто довольно скоро, но не забывайте то, о чем я говорил неоднократно. Иногда гораздо интереснее узнать не кто совершил преступление, а то, почему оно было совершено. История начинается в маленьком городке Александрия. Население этого городка – порядка 10 тысяч человек, но расположен он в штате Кентукки. Сегодня тот случай, когда не будет интересных фактов о городе, потому что их просто нет. Город настолько тихий и маленький, что о нем особо-то и нечего рассказать. Сразу переходим к началу нашей сегодняшней истории. А начинается она с тревожного телефонного звонка, полученного оператором 911 утром 17 мая 2005 года. Кто-то проник в мой дом. Мой муж сейчас пытается его прогнать. Что произошло, мэм? Кто-то проник в мой дом, и мой муж... Нет, не поднимайся наверх, там мои дети. Где они? Где они сейчас, мэм? И все, на этом звонок просто прервался. К счастью, удалось определить, с какого номера телефона был сделан звонок. И параллельно началась работа в двух направлениях. Первое – это теперь связать номер телефона с адресом, чтобы по этому адресу отправить наряд. А второе – до того, как туда прибудет полиция, самим перезвонить этой испуганной женщине. Мэм? Да? Мэм? Да? Теперь я слышу. Он все еще в доме? Он только что ушел, но он застрелил моего мужа. О, мой бог! Он застрелил моего мужа! Он застрелил вашего мужа? Да! Боже мой! Спустя буквально минуты на место происшествия прибыл ближайший патруль. И да, внутри дома, в спальне, полицейские действительно обнаружили жестоко убитого мужчину. Сомнений в его личности не было, многие в этом маленьком городке его знали лично. Имя убитого было Роберт или Боб Бозли. Чем же он так был знаменит в округе и что все-таки произошло в его доме этой ночью? Что ж, давайте разбираться. На момент описанных ранее событий Бобу Бозли было 40 лет. Он родился и вырос в том же самом городке, в котором позже и был убит, в Александрии. Сразу после того, как он окончил школу, он начал усердно трудиться. Сперва он просто помогал отцу в его столярной мастерской. Ну а со временем он, наняв нескольких близких друзей, организовал небольшую компанию по чистке дымоходов. Всей грязной работой Боб и его друзья занимались сами. Правда, со временем их рук стало просто не хватать. Во-первых, потому что их услуги были очень востребованы, а во-вторых, потому что Боб решил, что им стоит расширить ассортимент оказываемых услуг. Он и работавшие у него друзья стали заниматься всеми работами, которые касались крыши. Чисткой дымоходов, ремонтом, кровлей и тому подобным. Компания нуждалась в расширении, теперь это уже был не маленький бизнес в гараже с друзьями. Нет, Боб стал зарабатывать по-настоящему серьезные деньги. В его подчинении теперь было по меньшей мере 30 работников, но услуги компания Боба теперь оказывала не только в Александрии, но и в близлежащих городах тоже. Бобби любил помогать людям. Был случай с женщиной, которой нужен был ремонт крыши. Это нужно было срочно, потому что была плохая погода, но у нее не хватало денег, чтобы расплатиться. И он сказал ей: «Мэм, скоро Рождество, с Рождеством вас, это мой подарок». Успех был заслужен. Работал Боб, как говорится, на износ, по 12-14 часов в сутки. У него было не так много свободного времени, в том числе и не так много времени на личную жизнь. Тем не менее, в местной закусочной ему приглянулась молодая девушка. Тогда ему было 23, и по местным меркам он уже был успешным бизнесменом. Ей было всего лишь 17, она работала официанткой. Эту девушку звали Эмми. Боба она видела довольно часто. Почти каждое утро он заходил в закусочную позавтракать. И так уж получалось, что чаще всего его обслуживала именно Эмми. У этой пары начались отношения. 4 года они просто встречались, а в 1990 году Боб сделал Эмми предложение. Пара сыграла свадьбу. Через 6 лет после этого у них родилась дочь, а 3 года спустя второй ребенок, мальчик. И к 2005 году у этой пары было практически все: машины, яхта и даже небольшой личный самолет. А незадолго до смерти Боба они были готовы переехать в дом своей мечты. И дом это лишь мягко сказано, потому что без преувеличения это был настоящий замок. с витражами, башенками и даже статуями в виде горгулей. И в самом начале я ведь говорил, что многие в Александрии знали Боба в лицо. Думаю, причина вам теперь понятна. Он просто был самым богатым человеком в этом маленьком городке. Ну а теперь он был убит, жестоко убит. Теперь стоял вопрос, что же все-таки произошло ранним утром 17 мая 2005 года. Как я и говорил ранее, первый патрульный обнаружил на месте происшествия тело. Мы нашли Боба Босли лежащим лицом на матрасе. Его колени были на полу. Типа, я бы сказал, он был на коленях, а тело навалилось на кровать. Лицом вниз. Множество пулевых ранений. Очевидно, он был мертв. Помимо него в доме находилась его жена, Эми, и двое детей, 9-летняя девочка и 6-летний мальчик. К счастью, дети не пострадали, чего нельзя было сказать об Эми. Она хоть и выжила в отличие от мужа, но тем не менее нападавший также нанес ей некоторые ранения. Ночная рубашка в области груди была разорвана, на самой груди и на голове, за ухом, были следы то ли от царапин, то ли от порезов. Женщина описала произошедшее так. Как и обычно, вся семья легла спать в районе 10-11 вечера. Эми с мужем в своей спальне, а дети в своей, этажом выше. Это было что-то вроде чердака. Под утро Эми проснулась от какого-то шума внутри дома. Она подумала, что возможно это кто-то из детей спустился вниз, например на кухню. Она встала с кровати, чтобы это проверить. Однако как только она открыла дверь спальни, то буквально лицом к лицу столкнулась с неким мужчиной. Он толкнул ее, при этом немного прихватив за рубашку. Вероятно, поэтому рубашка порвалась. Эми упала на пол, а мужчина набросился на нее. Эми закричала. Конечно, это разбудило ее мужа, Боба. Он быстро сориентировался и скинул нападавшего с жены. В этот момент он буквально спас ей жизнь. Затем раздалось пару выстрелов, и между мужчинами началась драка. В этот момент Эми выбежала из спальни и добралась до телефона. Ей удалось дозвониться до службы спасения, но, как вы помните, звонок прервался. У этого была причина. Эми услышала еще несколько выстрелов. В этот момент она поняла, что ей нужно бежать к детям. Она так и сделала, но по дороге на чердак она все-таки заглянула в спальню. А там уже не было преступника. Там был только ее муж, который уже был мертв. Эми описала нападавшего как белого мужчину среднего телосложения. С ее слов, на его голове была то ли маска, то ли чулок, поэтому лицо разглядеть было невозможно. От него также был неприятный запах, и когда он что-то выкрикивал, то слова он произносил как-то странно, ну типа как будто у него были серьезные дефекты речи. Полицейским стало понятно, что пока прошло еще мало времени, преступника можно поймать по горячим следам. Правда, дом пары находился неподалеку от леса, так что у нападавшего были хорошие шансы скрыться. Тем не менее, были организованы масштабные поиски. Мы тут же вызвали офицеров-кинологов, и мы запросили вертолет для того, чтобы осмотреть местность. Однако это ни к чему не привело. Видимо, преступник хорошо знал эти места, раз так умело скрылся, не оставив особых следов. Все указывало на то, что это действительно была попытка ограбления. По всему дому были разбросаны разные предметы, но по какой-то причине особенно много на полу валялось медицинских препаратов, а это уже говорило о том, что главной целью грабителя, скорее всего, были не деньги, а, например, так называемые медицинские наркотики. Рецептурные препараты, которые выписываются людям, страдающим сильными болями. За такими препаратами часто охотятся обычные наркоманы. Мое внимание привлекли медицинские препараты. Если кто-то при ограблении лезет в аптечку, очевидно, что он ищет там какого-то рода рецептурные наркотики. В самой же спальне были найдены две гильзы от пуль калибра 9 мм, ну а проник в дом преступник, судя по всему, разбив окно задней двери дома. Пока вне подозрений только жена. Мы полагаем, что преступник проник в дом Босли. Там столкнулся с мистером Босли. Убил его и покинул дом Босли. Тем временем было проведено вскрытие тела Боба Босли, и детективов ждал первый, но не последний сюрприз в этом деле. Напомню, что в спальне было найдено две гильзы, однако пулевых ранений в теле было 6. Очевидно, что 4 другие гильзы преступник забрал с собой. Не совсем понятно зачем, если две он все-таки оставил на месте преступления. При этом в доме на полу были разбросаны наличные, по меньшей мере, $3000. Странновато, что преступник их не взял. Да, ранее мы говорили, что скорее всего нападавшего интересовали специальные медицинские препараты. Но если это действительно было так, то такой человек вряд ли прошел бы мимо денег, которые буквально валялись под ногами. Складывалось впечатление, что это было больше похоже на имитацию ограбления. Скорее всего, это было что-то личное, а значит, подозреваемого стоило искать среди знакомых убитого. И показания Эмми дали полицейским направление, в котором стоило двигаться дальше. Она рассказала, что последние несколько лет, когда бизнес Боба по-настоящему приобрел большие масштабы, то да, у него действительно стало и больше клиентов, и больше работников. А это означало такое же пропорциональное увеличение или недовольных клиентов, или недовольных работников. О, Бобби! Бывало такое, что Боб имел разногласия с людьми. Он мог быть довольно противным. И он говорил прямо в лицо. Ты всегда знал, на чьей он стороне и что он о тебе думает. В частности, полицейских особенно заинтересовал некий Ноа Хайм. Это был мужчина, с которым Боб был знаком с самого детства. Со школы они были близкими друзьями. И свою в последующем бизнес-империю Боб тоже начинал вместе с ним. Даже на свадьбе Боба Ноа Хайм был так называемым другом жениха. Однако в последнее время отношения этих двоих немного разладились. В первую очередь вопрос по классике был в деньгах. Несмотря на то, что Боб и Ноа начинали бизнес вместе, по бумагам владельцем компании был именно Боб. Компания даже носила его фамилию. Ноа же был кем-то вроде его заместителя. Однако, как высказывались многие, Ноа считал, что его вклад в успех компании гораздо больше вклада Боба. И что в целом несправедливо, что Боб зарабатывает огромные деньги, а Ноа, как говорится, просто сидит у него на зарплате. Ноа задолжал Бобу денег, и он дал ему чек. Он должен был ему больше $1000, но он вернул только $200 и длинную записку с тем, почему он не вернул остаток. Я помню, что Бобби сказал: «Ни одному гребаному человеку нельзя доверять, у меня больше нет гребаных друзей». Конечно, детективы побеседовали с этим мужчиной, и да, он действительно признался, что в их с Бобом отношениях последнее время не все было гладко. У них были разногласия, но убивать Боба он бы точно никогда не стал. Что ж, на самом деле у Ноа и вправду было алиби на время убийства. Это, конечно, не означало, что он не мог кого-то нанять, но тем не менее, пока этого мужчину переместили в самый низ списка подозреваемых. Да и вообще, в целом, идея, что убийство было как-то связано с работой Боба, быстро стала казаться сомнительной. Да, у него были недовольные работники, но 99% опрошенных все-таки отзывались о Бобе как об отличном руководителе. Он делал все для своих. Его работник мог прийти и сказать: «Роберт, у меня проблемы с деньгами». И он просто доставал свой кошелек, вынимал пару сотен баксов, давал работнику и говорил: «Вернешь, когда появится возможность». Поэтому на данном этапе версия с работниками убитого отошла на второй план. Тем более, что как раз к этому моменту в доме Боба Бозли, а именно в его сейфе, было найдено кое-что интересное. Оказалось, что в сейфе убитого находился ряд странных фотографий, по крайней мере странных для женатого мужчины. А именно, это были фото с различного рода вечеринок на яхте Боба. Фото, на которых в том числе встречались и обнаженные женщины. Когда мы нашли у женатого мужчины в сейфе фото с обнаженкой, и он теперь был мертв, нам надо было понять, что он был за человек. Ну типа, зачем он хранил эти фото в сейфе? Какую роль они сыграли? Оказалось, что да, Боб работал с огромным размахом, но и отдыхал он с размахом не меньше. И его любимым отдыхом были яхтенные вечеринки на озере Камберленд. Была ли там обнаженка? Да. Много алкоголя? Да. А это уже делало список подозреваемых огромным, потому что многие из присутствующих на фото женщин или были замужем, или состояли в постоянных отношениях с другими мужчинами. Это вполне мог быть, например, ревнивый муж, или это мог быть бывший парень, кто-то, кто не очень был рад тому, что Боб приглашает его женщину к себе на вечеринки. Особенно детективов заинтересовало это фото. На одной из вечеринок Боб познакомился с некой Дарлой Скотт. Она была на 10 лет младше Боба. При этом ходили слухи, что после знакомства у этой пары был тайный роман. При этом, как оказалось, сама Дарла Скотт, так же как и Боб, была в отношениях. Да, она не была замужем, но в данной ситуации это не играло особой роли. В том плане, что для того, чтобы один мужчина ревновал тебя к другому, тебе не обязательно быть замужем за ком-то из них. Однако после допроса Дарлы стало ясно, что и у нее, и у ее парня было алиби в ночь, когда было совершено убийство. А теперь уже такой образ жизни Боба ставил вопрос о другой стороне ревности. Может быть, ревнивцем оказался не какой-то парень одной из девушек, с которыми проводил время Боб, а, например, более близкий Бобу человек, его жена, Эмми. Такое вполне было возможно, но был один нюанс. На многих фото из сейфа Боба Эмми тоже присутствовала. Ну то есть для нее все это не было тайной. И знаете, опросив знакомых пары, детективам стало понятно, что для Эмми возможные измены мужа никогда не были особой проблемой. Потому что по слухам у пары был так называемый открытый брак. Это означало, что они оба допускали измены в отношениях. Не только измены Боба Эмми, но и измены Эмми Бобу. Так что вроде бы и ревности никакой не могло быть. На этом этапе расследование могло зайти в тупик, если бы детективы не получили еще одни, очень важные свидетельские показания. И тут стоит напомнить, что в момент нападения в доме ведь находилась не только Эмми, которая уже рассказала, что она знала, а еще и дети пары. Да, они в отличие от матери не были непосредственными участниками событий, но тем не менее кое-что полезное от них детективы все равно узнали. А именно, оба ребенка говорили о том, что звуки разбитого стекла они слышали не до, а после выстрелов. А если это действительно было так, то тогда терялась вся логика. Ведь как казалось до этого, убийца разбил стекло задней двери дома для того, чтобы проникнуть внутрь, а значит выстрелы должны были прозвучать позже. Разбивать стекло уже после убийства не было никакой необходимости. Да и вообще, как он тогда проник в дом, если разбил стекло уже после того, как оказался внутри? Хороший вопрос. Ответа на него пока не было. Но было подтверждение того, что стекло все-таки было разбито изнутри дома. Примерно 80% осколков стекла находились снаружи дома. А если бы удар был нанесен с улицы, то было бы наоборот. Был проведен тщательный обыск, и в подвале дома была найдена алюминиевая бейсбольная бита. При очень детальном анализе, многократном микроскопическом увеличении, эксперт заметила на бите свежие царапины, а внутри этих царапин были микроскопические осколки стекла. Сравнив показатели преломления стекла на бейсбольной бите и стекла, которое было разбито, эксперт пришел к выводу, что это одно и то же стекло. Но то есть стекло во входной двери было разбито бейсбольной битой, которая принадлежала семье Бозли. Но только это было еще не все, что скрывал подвал дома. На самом дне стиральной машинки было грязное полотенце. Копаться в грязном белье – такое себе занятие. Но если вы, например, смотрели этот мой ролик, то знаете, что иногда полицейским приходится идти и не на такое. Так вот, в грязное полотенце было завернуто 4 гильзы от пуль. Эти гильзы сравнили с теми двумя, что были найдены в спальне рядом с телом. И да, они полностью совпали. Я изучил специфические отметки на гильзах. Я проверил все 6 гильз. 4 из стиральной машинки и 2 из спальни. Я в итоге пришел к выводу, что все 6 гильз вылетели из одного и того же пистолета. Теперь вы понимаете, что ситуация была, мягко говоря, странной. Во-первых, как все-таки преступник проник в дом? Во-вторых, зачем он разбил окно задней двери дома, уже находясь внутри? Ну и в-третьих, почему 2 гильзы он оставил на месте преступления, а 4 попытался спрятать? Причем спрятать в таком странном месте. Думаю, вы понимаете, к чему все идет. А вдобавок к этому, более детальный анализ рубашки Эмми показал следующее. Рубашка на ней как бы была разорвана плохим парнем. Но эксперт, работавший с рубашкой, сказал, что рубашка была надрезана у воротника, а уже после ее порвали. А те порезы, что были на ее теле, скорее всего, были нанесены обычными ножницами. И такие ранения она могла нанести себе сама. Ты, наверное, понимаешь, что я так или иначе должен спросить. Ты застрелила мужа? Нет. Ты знаешь, что я должен был спросить. То есть все указывало именно на Эмми, жену убитого. Но была одна проблема, не было мотива. Все самые стандартные и банальные версии отпадали. Это могла быть ревность, но мы уже разобрались, что Эмми не особо-то и интересовали интрижки мужа с кем-то еще, так как она сама промышляла чем-то подобным. Это могла быть страховка, но у Боба ее не было. Это могли быть деньги, но опять же, Эмми могла просто развестись с Бобом и получить половину его имущества. А этого было бы более чем достаточно. Так в чем же все-таки был мотив? Что ж, а это как раз самая интересная часть этой истории. Ведь, как я уже говорил в одном из роликов, иногда главный сюжетный твист кроется не в том, кто преступник, а почему то или иное преступление было совершено. Оказалось, что буквально через пару часов после того, как Боб был убит, у него должна была состояться встреча. Встреча, о которой он сам, вероятно, даже и не подозревал. Но о ней знала Эмми, а также она знала, что эта встреча неизбежна. Но только она никак не могла этой встречи допустить. Она боялась ее настолько, что даже пошла на такое жуткое преступление. Через пару часов после убийства она спокойно позвонила тому, кто должен был к ним приехать в этот день, и сказала что-то вроде: «Извините, Боб не сможет с вами встретиться, его убили пару часов назад». Так что же пугало Эми настолько, что она пошла на столь страшный и столь рискованный шаг? Все дело в том, что в большом прибыльном бизнесе Боба у Эми тоже была своя роль. Несмотря на то, что Боб был успешным бизнесменом, он все так же, как и в молодости, предпочитал лазить со своими работниками по крышам. Так сказать, контролировать лично, насколько качественно они выполняют свою работу. А иногда даже и сам работал молотком. А это означало, что кому-то в компании нужно было заниматься бумажными делами. И Боб доверил это Эмми. Она была одновременно офис-менеджером, кадровиком и, самое главное, бухгалтером. Так вот, накануне смерти Боба у Эми состоялся телефонный разговор с правительственным налоговым агентом. Суть была в том, что налоговые органы выяснили, что за последние 5 лет компания Боба явно недоплатила налогов и других обязательных взносов. По предварительным оценкам, речь шла примерно о 2 миллионах долларов. Все налоговые декларации заполняла именно Эми, Боб их никак не проверял. То ли она неправильно вела учет, то ли намеренно скрывала часть дохода, но факт был фактом. В процентном соотношении из того, что должна была платить компания государству, на самом деле она платила примерно 10% всех своих обязательств. По телефону Эми не смогла пояснить ничего внятного. Тогда агент попросил позвать к телефону Боба. Эми говорила что-то вроде, что он занят, он сейчас не может подойти. Но агент настаивал на разговоре с ним, и тогда Эми не пришло в голову ничего лучше, чем сделать следующее. Налоговый агент настаивал на разговоре с Бобом. Поэтому Эми типа передала телефон, но продолжала говорить она. Она пыталась изменить голос, чтобы агент подумал, что он говорит с Бобом. Агент в итоге нам сказал, что это звучало так, как будто кто-то говорил, как лягушка Кермит. В конечном итоге у агента состоялось еще пару телефонных разговоров с Эмми, но вновь ничего убедительного она не пояснила. Тогда налоговый агент сказал, что он вынужден будет встретиться с Эмми и Бобом лично, и что он приедет в их дом 17 мая в 9 утра. А это означало полный крах для Эми. Намеренно она недоплачивала или просто ошиблась, это ничего не меняло. Теперь налоговики бы уничтожили компанию Боба, а вдобавок к этому с большой долей вероятности ему грозил бы еще и тюремный срок. При этом Боб обо всем этом даже и не подозревал. Выбора не было. Они бы пришли и тем утром. И она знала это. В течение пары часов после того, как ее муж был убит, Эми сделала звонок налоговому агенту. Она сказала: «Извините, мы не сможем встретиться сегодня, Боба убили». Она же не могла просто так сесть с мужем и сказать ему: «Бизнес, который ты создавал всю жизнь, я уничтожила, потому что не платила налоги, теперь они все заберут». Судя по всему, Эми ошибочно полагала, что если Боб умрет, то умрут и все проблемы. В том плане, что, как она думала, если Боб владелец компании, то все претензии будут только к нему, а если он умрет, то и претензии предъявлять будет некому. В итоге, когда она поняла, что правда вот-вот вскроется, то запаниковала. У нее было не так много времени, чтобы все продумать, поэтому ее план не был столь изящным. На скорую руку она не придумала ничего лучше, чем застрелить мужа во сне, а полицейским сказать, что это сделал какой-то вторгшийся в их дом человек. Часть гильз она смогла подобрать и так неумело спрятать в стиральной машинке, а часть просто не заметила. Затем она разбила окно и раскидала предметы по полу, ну типа имитируя ограбление. Однако она не учла, что полицейские опросят ее детей, и что дети скажут о том, что стекло было разбито уже после выстрелов. Этим утром, примерно в 10 часов 45 минут утра, полиция арестовала и обвинила Эми Босли в убийстве ее мужа, Роберта Босли. Во всем этом деле оставался один вопрос: как Эми избавилась от орудия преступления? И это, пожалуй, тоже очень интересная часть этой истории. Мы все осмотрели на земле. Мы осмотрели все с воздуха, и мы даже привлекли водолазов. Там рядом был пруд, мы исследовали пруд. Мы искали пистолет, но в итоге так и не смогли найти орудие убийства. Что ж, ответ кроется на этих кадрах. После того, как стало известно об убийстве, к дому прибыли родные пары. В частности, сестра Эмми. Так вот, на этих кадрах Эмми, ее сестра и муж сестры Эмми. Видите тут что-то, что может навести вас на нужный след? Подсказка. Внимательно посмотрите на сестру Эмми. А именно, вот на этот предмет. Обычная женская сумочка. Сумочка Эмми Бозли. Когда сестра приехала поддержать Эмми, то Эмми попросила сестру забрать ее сумочку к себе домой. После же того, как Эмми была арестована, сестра Эмми все-таки решилась заглянуть внутрь. И да, орудие убийства оказалось именно в сумочке, которую Эмми передала сестре. Чтобы ей не пришили соучастие, сестра Эмми пришла в полицию с этой самой сумочкой, пистолетом и уже наготове с адвокатом. Никаких обвинений сестре в итоге выдвигать не стали. Что же касается Эмми, то она согласилась на сделку с прокурором. Она признала себя виновной, и взамен на это вместо пожизненного тюремного заключения получила 20 лет. Дети Эмми и Боба в итоге были переданы бабушке и дедушке. А теперь напомню, что эта история произошла в 2005 году. А в 2022 году Эмми Бозли, с учетом ее хорошего поведения, была досрочно освобождена от тюремного заключения. На момент выхода этого ролика она уже несколько лет как на свободе.